Глава 21. Они пришли. Кролик, кто пришел? Все. Автобус остановился, погасли фары. Хотя до здания магистрата отсюда было не больше 150 метров, разглядеть его было невозможно, мешали стены домов. Двор был глухим, окруженным нежилыми зданиями старой постройки. За исключением сторожей в этот предутренний час, в них никого не было, так что лишь немногие свидетели могли наблюдать за происходящим. Впрочем, поначалу смотреть было не на что, все только начиналось. Настоятельница обвела взглядом свое невеликое воинство и произнесла. «Мы на месте. Сейчас начнется бой, не все смогут его пережить. Даю вам последнюю возможность. Кто хочет, уходите, пока не поздно. Не бойтесь, я не стану вас проклинать. Так будет правильно, ведь даже я с трудом понимаю, зачем ввязываюсь в эту драку. Победа не только эфемерна, непонятно, как вообще ее добиться. Итак...» Несколько мгновений никто не шевелился. Но тут с одного из задних сидений поднялась девочка. Все дружно повернули головы в ее сторону. Нельма с горечью узнала Старкову. Пусть даже эта воспитанница совсем мала, и толку от нее немного, но все же обидно. Тем более, что настоятельница прошла с нею бок о бок через множество испытаний. Но Старкова и не думала выходить. Встав в проходе, она посмотрела на Нельму, медленно покачала головой и ломающимся от волнения голосом затянула. «И выйдут те, кто нас сменит из всех народов, и примут они наши мечи из слабеющих рук, и станут они слушать, но слушать сердцами, и звук беды не будет звуком, а будет громом». Настоятельница сама не заметила, как ее губы зашевелились в торе девочки. Она заговорила на родном немецком языке, но это было уже неважно. Все воспитанницы повторяли за Старковой слова первой клятвы, и не только на русском. Каждая соискательница места в монастыре обязана была без единой ошибки произнести клятву перед посланницей, набиравшей кандидаток. Они учили ее в своих воспитательных базах или семьях на тех языках, что были там приняты. Потом, в трудную минуту, клятву можно было произнести еще раз, а если удастся это пережить, то и не раз. Это означало, что воспитанница или выпускница дает обязательство победить или умереть. История ордена хранила случаи, когда девушки с этими словами бросались в самоубийственные атаки, проявляя невероятную доблесть и никогда не отступая. Тактическая доктрина организации запрещала столь безрассудный героизм, чреватый чрезмерными потерями. Впрочем, монастырские воительницы и без того не стремились к подобному пафосу, хотя их коллеги-мужчины злоупотребляли этим частенько. Пол обязывал. Но бывали случаи, когда эти слова находили отклик у всех, кто приготовился к атаке. Этот был как раз из таких. Настоятельница поняла, что, если им не суждено одолеть врага, все равно их атака запомнится многим. Кто знает, возможно, это и будет победой. Нет, не стоит думать о поражении. Да, их мало, очень мало, но им уже нечего терять. Произнеся слова последней клятвы, воспитанницы выйдут в боевой режим. Их щиты заработают на полную мощность. В такой толпе это чревато многими неожиданными эффектами, усиливающими их действия, о чем в магистрате не знают. Так что не настолько их отряд слаб, даже если забыть о скубе. «И когти наши будут расти из монастырей», — произнесла Нельма и развернулась к дверям. Она давно не произносила этих слов, но хотя в клятве 111 строк, все равно не допустила ни единой ошибки. Тринадцатый задержал намечающуюся атаку. Не стоило упускать возможность пополнить свою армию новыми навьями. Он не знал, по какой причине эти вооруженные люди выдвигались к магистрату, и вообще не стал бы их трогать, если бы не случай. Они застали демонов в момент выгрузки из грузовика и отреагировали на увиденное неадекватно. Высший был раздражен. Из-за помех от колодца гончие смогли их заметить в последний момент. Некоторые успели вскрикнуть или лязгнуть металлом своего оружия. К счастью, выстрелить никто не смог, и тревогу в магистрате не подняли. Странные порядки в этом городе. Люди, вместо того, чтобы заниматься циклическим отдыхом, что свойственно им в этот период суток, бродят толпами, обвешавшись оружием. Надо не забывать о внимательности, кто знает, может, здесь оживленная тропа, по которой без конца шастают подобные аборигены. Закончив с последним трупом, демон дождался, пока все навьи не выстроились в шеренгу, и погнал их в сторону магистрата. Следом цепью растянулась дюжина. Сам он пошел позади всех, контролируя движение своей армии. Он не стал ускорять движение, до выхода на площадь их вряд ли кто заметит в полной темноте, а там придется действовать по обстоятельствам. Напарники замерли в кабине, проводив кошмарное войско перепуганными взглядами. Демон приказал им дожидаться своего возвращения, но при этом позволил сбежать, если бой разгорится слишком сильно, без надежды на победу повелителя. Адепты последней церкви были уверены: бой в любом случае будет не слабым. Лина миновала в фойе перед боковым выходом, развернулась в сторону нужного коридора. В который раз она похвалила монастырскую систему обучения. Казалось бы, зачем монотонно учить внутреннюю планировку магистратов, крупных филиалов, административных комплексов, научных центров и прочих зданий ордена? Девушка всегда считала это разновидностью изощренного маразма, но в последние дни стала понимать, не все так просто. Судя по всему, московский магистрат скопировали с лабиринта Минотавра. Во всяком случае, ориентироваться в этом комплексе без нити Ариадны было проблематично. Такая нить у Лины была, багаж знаний. Да, все детали планировки вспомнить было невозможно, но в данном случае вполне хватит основных элементов. Проходя мимо зеркала, девушка не совладала с инстинктом, приостановилась. Лучше бы она этого не делала. Из стеклянной глубины на нее глянуло нечто отдаленно напоминающее человека. После работы визажиста прошло около суток, причем нельзя сказать, что это были легкие сутки. Горе Лина хлебнула немало. Это и без того не лучшим образом сказалось на внешность, а уж с косметикой. Тушь потекла, помада размазалась неровным овалом, на левой скуле наливается знатный синяк, волосы. Нет, лучше бы она не смотрела. Женская душа среагировала вполне логично. Лина едва не заплакала, на миг позабыв о том, что сейчас внешность — последнее, что должно ее волновать. Поспешно отвернувшись от зеркала, девушка продолжила путь, стараясь позабыть об увиденном. «Лишь бы в таком виде не похоронили», — вздохнула она, поворачивая в нужный коридор. «Мы идем на похороны», — испуганно уточнил кролик. «Нет, то есть все возможно. Помолчи, пока не хватало, если увидят, что я сама с собой разговариваю». Странно, но пока что никто не обратил внимания на девушку, кутающуюся в длинный плащ. Несмотря на ночное время, людей в магистрате хватало. Большинство хаотически перемещались в разные стороны с пустыми руками, папками или отдельными листами бумаги. Однажды мимо нее буквально протащили какого-то мужчину. Лина испугалась было, что охранники ведут его в тюремный подвал, но нет. Они развернулись к выходу во внутренний двор. Вообще охраны в здании хватало. Несколько раз девушка замечала даже крупнокалиберные пулеметы и прожекторы, установленные напротив окон. Подобные меры безопасности красноречиво свидетельствовали о сложных временах. Каждый человек был занят каким-то делом. Праздно слоняющихся личностей не наблюдалось. Да, Ланс сумел мобилизовать людей на выполнение своего плана. Но это и к лучшему. Сотрудники не слишком приглядывались к Лине, у каждого хватало своих забот. Возможно, в здание проникнуть нелегко, но вот попав сюда, можно шляться несколько часов, и никто не поинтересуется, кто ты такой и что здесь делаешь. Девушка уже было поверила, что безо всяких помех доберется до нужного спуска. Не получилось. Чуть впереди распахнулись двустворчатые двери, в коридор потянулся поток народа. Судя по всему, только закончилось какое-то совещание. Лина чуть подкорректировала курс, прижимаясь к стене, дабы обогнуть столпотворение, и тут увидела Свена. Как и всякая воспитанница, она знала в лицо многих магистров, по фотографиям и фильмам, так что ошибиться не могла. Более того, даже без слов Чапая, Лина мгновенно определила, что перед ней очередной перевертыш. Неизвестно, откуда у нее появился такой дар. Действие кролика или результат знакомства с Фибола, но сомнений не было. Свен, будто что-то почувствовав, резко развернулся, уставился на девушку холодными глазами. Лина, не колеблясь, распахнула плащ, вскинула автомат. Он был предусмотрительно взведен, опустив предохранитель, девушка нажала на спусковой крючок.

Что-то огромное, будто кулак великана, ударило по столу, опрокидывая его на бок. Вместо того, чтобы испугаться новой напасти, майор едва не испустил крик радости. Хватка магистра исчезла. Не разбирая, что случилось, он ринулся через весь кабинет, слепо спотыкаясь о раскиданную мебель. Глаза уцелели, но после такого давления еще не восстановились. И окружающий мир Кимов мог наблюдать, будто через аквариум с водой. Тем более, что свет погас. Добравшись до окна, он прыгнул вниз. Только тут поняв, что взрыв справился не только со стеклом и рамами, но и с решетками. А еще майор вспомнил, что до земли не меньше 10 метров. Впрочем, будь до нее все 100, он бы все равно не стал задерживаться в страшном кабинете. Бежать, только бежать. Шмякнувшись об асфальт, он истошно заорал. Но не из-за того, что сломал правую руку. Под щеку угодил невесть, откуда взявшийся кусок раскаленного до красна шлака. Откатившись в сторону, майор поспешно поднялся, прижимая ладонь к дымящемуся ожогу. Припекло его очень сильно. Обойдя пышущую жаром неглубокую воронку с горящей кромкой, он поспешил через площадь. Все, что сейчас хотел Кимов, это оказаться подальше от проклятого магистрата с его шизанутыми загадками. Это желание было настолько велико, что он бежал, ни на что не обращая внимания, смотря только под ноги. Его ничуть не интересовали странные взрывы за спиной и волны горячего воздуха, время от времени бьющие в затылок. Чувство долга заставило обернуться лишь раз на одно мгновение, когда он достиг прохода меж домов. К этому времени зрение, спасенное от лап страшного магистра, прояснилось, и он увидел, как с неба ударил столб ослепительного света, слезав часть стоянки с припаркованными на ней автомобилями. Вспышка ударила по глазам, ощущение было, будто посмотрел на пламя дуговой сварки. Только где можно увидеть столь мощную сварку? Майор не знал, что стал свидетелем применения спутникового оружия. Честно говоря, он и не хотел это знать. Больше Кимов назад не смотрел. Схватка с перевертышем даром не прошла. Впервые за много лет майор наложил штаны. Все с него хватит. Лина осторожно приподнялась, пытаясь ни на что не опираться. Пол был засыпан битым стеклом. Отовсюду доносились стоны раненых, позади кто-то тоскливо выл на одной ноте, вызывая невольную дрожь. Девушка помнила, что развернулась, вроде бы собралась стрелять в сторону появившейся охраны, но потом что-то подняло ее в воздух, приложив о стену. Света не было, но за пустыми проемами окон что-то весело полыхало, кое-где язычки пламени мелькали среди остатков рам. При этой иллюминации было видно, что коридор серьезно пострадал. Пол усыпан различными обломками, повсюду шевелились оглушенные люди. Некоторые были серьезно ранены, как раз они и стонали. За окном что-то сверкнуло ярким чистым огнем, будто близкая молния. Спустя мгновение дрогнул пол, послышался грохот. «Что это было?» — тупо произнесла Лина и сама себе ответила. «Ничего хорошего. Кролик, это ты меня защитил?» «Я делал». «Спасибо». Обернувшись по сторонам, девушка не увидела Свена. Выяснять его судьбу она не стала, направилась дальше по коридору к своей цели. На ходу Лина сбросила плащ. Вряд ли ей теперь понадобится маскировка. Вокруг явно происходило что-то странное, так что ее виду никто не удивится. Навстречу пробежала парочка мужчин с огнетушителями в руках. Миновав девушку, один из них закричал. «Господин магистр, что с вами?» Лина сразу поняла, о каком магистре идет речь. Резко развернулась, вскидывая автомат. А вовремя, Свен уже был в нескольких шагах. Страшный, с пиджаком, разорванным пулями, лицом, залитым мерзкой слизью. Он несся на воспитанницу, будто собираясь ее протаранить опущенной головой. Девушка спокойно, будто в тире, начала бить короткими очередями. Удары пули остановили демона на полпути, опрокинули на спину. К сожалению, у Лины не было спецбоеприпасов, да и автомат слишком слаб против подобного противника. Но ничего, даже из малокалиберной винтовки можно свалить слона, было бы желание. Как ни силен Свен, но и ему нелегко было сопротивляться потоку пуль. Опустошив магазин, девушка довела его до полубессознательного состояния. Надеясь, что он проваляется в шоке несколько секунд, она поспешно скинула рюкзак, вытащила мину, освободила стопор, удерживающий шипы,

Я ждал от вас более интересного диалога. С удовольствием продолжил бы беседу, но, увы, совершенно нет времени. Дела, будь они прокляты. Хотя, пожалуй, дам вам возможность прочувствовать мой гнев». Ланс положил ладони на щеки женщины, потянулся большими пальцами к глазам. Нельма ухватила его за запястье, но тщетно, не смогла сдвинуть ни на миллиметр, будто пыталась остановить гидравлический пресс. С ужасом понимая, что сейчас лишится зрения, она услышала торжествующий голос магистра. «Женщина, как жаль, что ты так и не познакомишься с моей истинной сущностью». Странно, но Лина все же держалась на ногах и даже продолжала идти. Она смутно помнила, что после взлома дверей рядом шел пир, но куда он пропал, не представляла. Впрочем, сейчас ей это было неинтересно. Весь мир сократился до крошечной полоски, идущей в сторону пятиугольной арки с неровными сторонами, установленной вертикально посреди большого круглого зала со сводчатым потолком, сплошь покрытым листами спецметалла. Чтобы сюда добраться, пришлось преодолеть короткий, но очень извилистый коридор. Каждый последующий шаг при этом требовал в два раза больше усилий, чем предыдущий. Это был не просто ментальный удар, этому не было слов. Девушка подходила к самому краю мира, дальше только холод межпространства, враждебный всему живому. Только смерть. Каждый шаг был подвигом, невозможным подвигом, но Лина знала, она дойдет. Обязательно дойдет. Пусть даже эти шаги последние, что сделает воспитанница в своей жизни. Она уже умирала, ей не привыкать. Кролик, испустив серию панических криков, затих. Давно затих, вечность назад. Он тоже не верил, что она сможет дойти. Но ей не оставалось ничего другого. Иначе все зря. Странно, но демон тоже не сомневался, что у нее все получится. Хотя что странного? Он уже сталкивался с этой самкой и прекрасно помнил о ее нечеловеческом упрямстве. 13-й даже не пытался ей помочь. Зачем? Это не его путь. «Самка, ты меня не обманула. Это действительно постоянный портал. Квари хитры». Девушка не ответила, лишь еле заметно кивнула. Она больше не могла говорить. «Прощай, самка. Желаю тебе больших подвигов. Если ты умрешь в этом подземелье, то это будет хорошая смерть». Отвернувшись от девушки, демон поправил на плече тело Свена, надежно закрепив его на шипах брони. Шагнул в арку, исчез. Что было дальше, Лина помнила фрагментарно, отдельными яркими обрывками. Вот она достает из рюкзака мину, прикрепляет к металлической боковине арки. К счастью, магнитные захваты срабатывают. Потом вроде бы девушка тупо стояла на месте, не в силах сделать ни шагу. Казалось, последние капли жизни высосала в межпространство, оставив неподвижный труп. Кролик плакал, умоляя ее бежать как можно быстрее, ведь вот-вот прогремит взрыв, и он не сможет от него защитить. Но она не понимала его слов. Но потом она что-то вспомнила. Нет, не все зря, у нее обязательно что-то должно остаться. То, чему нет названия, но именно оно заставляет ее проделывать невозможное. И поэтому надо уходить, разрывая оковы омертвляющего оцепления. Элина сделала первый шаг. Взрывная волна настигла ее уже за поворотом коридора, швырнула на металлический пол. Оглушенная кашля от едкого дыма, Лина на четвереньках добралась до двери, наткнувшись на пира. Парень потерял сознание, не пройдя и 5 шагов. В очередной раз удивившись своему громадному упрямству, девушка, отдышавшись, вернулась в зал, убедилась, что арка уничтожена. И только после этого она направилась к выходу, надеясь, что сможет преодолеть крутую лестницу, серпантином вьющуюся вокруг цилиндрической шахты колодца. «Рок, жми, жми быстрее! Да я и так гоню под 100, в городе, все гаишники наши! Нахрен гаишников, жми! Фауст, а ты уверен, что повелитель приказал убегать? Я ничего не слышал!» «Да ни в чем я не уверен, вроде слышал. Рок, кто из нас больший трус, я или ты? Валить надо, валить, мать моя, опять!» Позади засверкало. Осирис-23 обрушил очередной залп. «Видал, что творят? Сразу валить надо было!» — чуть не взвыл Фауст. «Господи, я с сатанизмом покончу, только спаси!» «Что?» «То! В церковь пойдем! Настоящую! Вот так, только бы удрать!» «Да успокойся, Фауст, вроде уже далеко ушли. Что-то тарахтеть начало, по-моему, клапана. Как бы этот протухший КамАЗ не крякнул!» «Если Бог есть, то не крякнет! Жми, Рок, жми! Ой, мама моя, только бы они не по нашу душу!» Над дорогой, едва не цепляя столбы, прошла вереница боевых вертолетов. Не обратив на одиночный грузовик ни малейшего внимания, машины направились к магистрату высаживать десант монахов. Огибая очаг пожара, преградившего путь, Лина нашла настоятельницу. Нельма сидела, прислонившись к стене, и удерживала на коленях голову мертвой девочки. В нескольких шагах лежал Ланс. Тело его билось в жутких конвульсиях. Он без конца повторял одну и ту же фразу. «Моей истинной сущностью! Моей истинной сущностью!» Кивнув на него, настоятельница устало произнесла. Хотела его из тайфуна разнести, а потом остановилась. Надо же, никогда не верила в эти истории о перевертышах. Пускай и остальные посмотрят. Так и не поняла, что с ним. Это из-за того, что я взорвала колодец основателей. Тихо призналась Лина. От тебя и не то можно ожидать, вздохнула Нельма. Ветрова, тысячу раз я тебя хотела убить за твои взбрыки, но в итоге... Алина, ты лучшая, что у меня есть. Спасибо за все. Я знаю, ты меня не подвела. Еще не знаю, каким образом, но думаю, что твой рассказ будет долгим. Да, двумя словами здесь не обойтись. Вы ранены? Ерунда. С моим полнокровием это только на пользу пойдет. Старкова вот погибла. А ведь знаешь, я ее хотела выгнать. Что? Старкову собиралась выгнать. Никчемная она. И по семье скучала. Без конца родным тайком звонила. Нам такие не нужны. А видишь, как получилось. Умерла, сражаясь до последней секунды. Ребенок, просто ребенок. Не пойму, как она вообще отсев сумела пройти. Алина, я тут сижу уже неизвестно сколько и пытаюсь заплакать. Так и не получилось. Не могу. Ты не видела никого из наших? Из наших нет, но в здании полно монахов, они на нашей стороне. Берг предатель. Это он убил Старкову. Не пойму, куда он делся. Она ведь ему успела ступню отстрелить. Вон, чья-то ступня валяется, а от нее кровавый след к пожарной лестнице идет. Наверное, он туда уполз. Чего еще ожидать от такого змея? Эх, связи нет. Не знаю, уцелел ли кто из моих. Должны были телецентр захватить и самоликвидатор. Знаешь, где это? Да, не беспокойтесь, я их найду. Но вначале приведу людей, чтобы отнести в телецентр Ланса. Пока туда не добрался пожар, надо выступить перед орденом. Мне есть что сказать, эта кукла будет доказательством. И хорошо бы вам тоже произнести несколько слов. Мне кажется, что ты и без меня справишься. Грустно улыбнулась настоятельница. Да, наверное. Но я не хочу оставлять вас одну. Вставайте, надо что-то делать. Многие погибли, не только эта младшая воспитанница. Конечно, всего лишь младшая, просто младшая. Не волнуйся за меня, я тут долго сидеть не намерена. Говоришь, Берг уполз к пожарной лестнице. Не думаю, что без ноги он мог далеко уйти. Схожу-ка я его проведаю. Иди, Алина, за меня не волнуйся. Выполняй свой долг. Я никому ничего не должна, вскинулась девушка. Вы не представляете, кому мы служили. Это не укладывается в голове. Долг есть всегда, резко произнесла Нельма. Всегда, запомни. «Все приходящее, а он остается. Иди и выполняй». Эта женщина была единственным человеком, которому воспитанница подчинялась беспрекословно. Послушно развернувшись, Лина направилась назад, к пожарному гидранту. Там суетятся монахи, с их помощью она дотащит Ланса до телецентра. Надо спешить, как бы не сгорело все здание. «Я маленький, не оставляй меня». «Не бойся, кролик, не оставлю». «Извини, я ведь тогда про тебя просто забыла, да и не знала». «Теперь знаешь. Знаешь?» Девушка не ответила. Она только сейчас начала понимать, что имела в виду настоятельница, произнося последние слова. Долг есть всегда. Пусть они понимают его по-разному, но смысл один. Это не приказы начальства и не служба силам, чуждым всему человеческому. Ведь сейчас можно признаться, что ей не нужны ни подвиги, ни слава, ни высокое положение. Ничего из того, за что принято расталкивать друг друга локтями. Нет, не это ей нужно. Не это. Все сложно и просто одновременно. Вот домик, утопающий в зелени. Вот крыльцо в три ступеньки. Она устроилась на самой верхней. На ее губах спокойная улыбка. Среди деревьев гоняются друг за дружкой двое детей. Мальчик и девочка. Они смеются. Возле Лины сидит их отец, обнимая ее за талию. Он тоже улыбается. Ему не надоедает наблюдать за детьми. И он рад, что жена рядом. Они любят друг друга. И никакой враг не принесет злов их маленький мирок. Они знают это, и они не боятся ничего. И за это она будет сражаться. Читала Елена Полонецкая. Работа со звуком Сергей Одинец. Работа над книгой завершена в январе 2018 года.